Глава 38. В ту пору Иуда, оставив братьев, поселился рядом с одним адулламитом по имени Хира. Там ему приглянулась дочь некоего Шуа Ханаанея. Иуда взял ее в жены, лег с ней, и она забеременела и родила сына. Иуда дал ему имя Эр. Она снова забеременела, родила второго сына и дала ему имя Анан. Затем родила еще одного и назвала его Шела. Это было в Кизиве. В жены своему первенцу Эру Иуда взял девушку по имени Тамар. Но Эр был неугоден Господу, и Господь умертвил его. Иуда сказал Анану: «Живи со вдовой брата. Заменишь брата, дашь ему потомство». Но Анан знал, что дети, рожденные Тамар, не будут считаться его детьми, а потому всякий раз, когда ложился с ней, изливал семя на землю, чтобы не зачинать детей для брата. Неугодно было Господу, что он так поступал. За это Господь и его умертвил. Иуда сказал Тамар: «Пока мой сын Шела еще не подрос, иди живи вдовой у своих родителей». А сказал он так, потому что подумал, как бы еще и младший не умер вслед за старшими. И Тамар вернулась в родительский дом. Прошло много времени. Умерла дочь Шуа, жена Иуды. Когда траур кончился, Иуда вместе со своим приятелем Хирой Адулламитом пошел в темну на стрижку своих овец. Когда Тамар узнала, что ее свекор пошел на стрижку овец в темну, она сняла с себя вдовьи одежды, закрыла лицо покрывалом и села, закутавшись у входа в Энаим, что лежит на пути в темну. Ведь она видела, что хотя Шела подрос, ее так и не берут ему в жены. Ведь она видела, что хотя Шела подрос, ее так и не берут ему в жены. Взглянув на Тамар, Иуда принял ее за продажную женщину, так как ее лицо было скрыто покрывалом. Он подошел к ней, она сидела на обочине дороги, и сказал: «Я с тобой лягу». Ведь он не знал, что это его невестка. А та спросила: «А что ты мне дашь, если ляжешь со мной?» «Я пошлю тебе козленка», — ответил он. Но она сказала: «Пока не прислал, оставь залог». «Какой залог ты хочешь?» — спросил Иуда. Она ответила: «Твою печать на шнурке и посох, который у тебя в руках». Он дал ей все, что она просила, переспал с ней, и Тамар зачала от него ребенка. Потом встала, ушла, сняла с лица покрывало и вновь надела свои вдовьи одежды. Когда Иуда послал своего приятеля Адулламита с козленком, чтобы получить обратно залог, тот, сколько ни искал, не мог ее найти и стал спрашивать у местных жителей: где блудница, что сидела при дороге в Энаиме? Но ему отвечали: не было там никакой блудницы. Он вернулся к Иуде и сказал: я ее не нашел, а местные люди говорят, что там и не было никакой блудницы. Иуда ответил: «Пусть лучше остаются эти вещи при ней. Не будем себя позорить. Я посылаю ей козленка, а ты не можешь ее найти». Месяца через три Иуде сказали: «Согрешила Тамар, твоя невестка, и теперь беременна. Возьмите ее и сожгите на костре», — распорядился Иуда. Но когда Тамар повели на казнь, она попросила передать своему свекру: «Я беременна от того, кому принадлежат вот эти вещи». «Узнаешь», — спросила она, — «эту печать со шнурком и посох?» Иуда узнал. «Правда на ее стороне», — сказал он. «Все из-за того, что я не отдал ее моему сыну Шеле». Больше Иуда с нею не спал. Тамар пришло время рожать, и оказалось, что у нее близнецы, Когда начались роды, и наружу высунулась ручка, то повивальная бабка повязала на нее алую ниточку и сказала: «Этот вышел первым». Но ребенок втянул ручку обратно, и на свет появился его брат. «Как это ты прорвался?» — спросила повивальная бабка. Младенца назвали Парыцем. За ним появился на свет и другой, с алой ниточкой на руке. Его назвали Зерохом.